Потерявшееся терпение. Конец февраля выдался снежным и пасмурным. День за днем зима насылала на город злые снежные бураны и колючие вьюги. Бураны любили налетать громко и шумно, а хитрые вьюги выжидали, когда наступит затишье, чтобы застать врасплох растерявшихся горожан. Когда в тихий час стены детского садика заколотила очередная незваная гостья вьюга, фея-вея заметила, что вокруг происходит неладное. Сначала она услышала, как медсестра Марья Петровна громко пожаловалась повару тете Любе. «Ужасно надоела эта холодная погода. Но когда же придет весна? Я потеряла всяческое терпение». «Да-да-да», – подтвердила повариха, – «мое терпение тоже на исходе». Дворник у входа стряхнул снег с валенка и сердито пробурчал в ответ. «Мое терпение истощено до предела». Проходившая мимо по коридору заведующая остановилась, грустно посмотрела за окно и заявила: «Ну все, мое терпение лопнуло. Весна бродит неизвестно где, а на носу 1 марта». Сидевшая на плече у медсестры фея-вея прищурила глазки, внимательно посмотрела на нос заведующей в надежде отыскать там 1 марта, но не заметила ничего примечательного. На всякий случай, чтобы заведующая не расстраивалась, она нарисовала у нее на носу цифру 1 и задумалась, загибая прозрачные пальчики. Терпение Марии Петровны потерялось, терпение поварихи тети Любы на исходе, терпение дворника истощено до предела, а терпение заведующей вообще лопнуло. Она с ужасом представила, как раздувшийся, словно воздушный шар терпения, заведующий лопается с оглушительным грохотом, засыпая пол неактуальными ошметками, и прижала руки к щечкам. «Ой-ой-ой, что же будет, если в детском саду ни у кого не останется терпения? Необходимо срочно разыскать весну и вернуть терпение назад. Вот только заведующей, наверное, придется добывать новое терпение где-то. Ведь всем известно, что лопнувшее склеить уже невозможно. Придется посоветоваться с Дусиком. Может, всезнающий попугай подскажет верное решение?» Торопливо перекувыркнувшись в воздухе, Вея на всех парусах понеслась в старшую группу. «Дусик, Дусик, ты должен мне помочь разыскать весну». Дусик нехотя оторвался от своих двух отражений в зеркальце и рассеянно сказал: «А, это ты, Вея. Как ты думаешь, какой хохолок мне больше идет, синий или зеленый?» «Зеленый», – наугад ответила Вея, чтобы отвлечь попугая от созерцания своего прекрасного образа. «Зеленый?» – удивился Дусик. «А мне кажется, синий». Он снова припал к зеркальцу и с упоением закатил глазки. «Дусик хороший, Дусик хороший!» Фея пролезла в клетку и дернула его за крыло. «Ты меня слушаешь или нет?» «Слушай, слушай!» – исправился попугай, бросая свое занятие, переменив тон на деловой. «Чем могу полезен?» «Можешь, можешь!» – таинственно округлила глаза и сказала маленькая фея. «У нас в детском саду стало пропадать терпение. Если мы не разыщем весну, быть большим неприятностям». Долго думать попугай не стал, а назидательно сощурил глазки и важно изрек: «Если б ты была не бумажной феей, а великолепным зеленым попугаем, то знала бы, что весну всегда приносят птицы». Недаром воспитательница читала детям стихи, и там было написано: «Травка зеленеет, солнышко блестит, ласточка с весною в сени к нам летит». «А еще я знаю песенку про весну». Дусик три раза подпрыгнул, выкатил грудь и хрипло затянул: грачи прилетели, на крыльях весну принесли». «Спасибо тебе, умный попугай!» – захлопала в ладошки фея Вея. «Ты надоумил меня? И теперь я знаю, что надо делать». Она стремглав полетела к воспитательнице и с размаху щелкнула по ее плечу волшебной палочкой. Воспитательница остановилась, поправила очки, серьезно обвела глазками ребят, усаживающихся на занятия по лепке, и сказала: «Дети, давайте отложим пластилин в сторону. Сегодня у нас будет совсем другое занятие».